Они обошли выставку, ненадолго задержавшись у каждой из скульптурных групп миниатюр, как назвал их сам художник. Белый медведь из лунного камня, редкого по красоте, сидел на льдине из селенита, как бы защищая трехцветное знамя из ляпис-лазури, красной яшмы и мрамора, а аметистовые волны плескались у края льдов. Две свиньи с человеческими лицами из розового орлица на подставке из бархатно-зеленого оникса, император Австро-Венгрии Франц Иосиф и султан турецкий Абдул-Гамид везли телегу с вороном из черного шерла в немецкой каске с острой пикой. У ворона были знаменитые усы Вильгельма II торчком вверх. Дальше британский лев золотисто-желтого кошачьего глаза, стройная фигурка девушки Франции, исполненная из удивительно подобранных оттенков амазонита и яшмы, государственный русский орел из горного хрусталя, отделанный золотом с крупными изумрудами вместо глаз, и опять Козьма Крючков со знаменитой пикой и насаженными на нее немцами из змеевика на подставке из редкостного малахита небывало густого цвета. Толстый султан-свинья из полированного мариона, улепетывающий от топазового английского единорога на берегу Черного моря, широкой пластины из гематита, красного железняка, кровавый отлив в отшлифованной черноте, которого как бы напоминал о льющейся в Дарданеллах крови. Искусство художника-камнереза было поразительно. Не меньше восхищало редкостное качество камней, из которых были выполнены фигурки. Но вместе с тем становилось обидно, что такое искусство и материал потрачены на дешевые карикатуры, годные для газетенки-однодневки, недопрочитанной, недораскрытой. «Довольно, пожалуй», — вздохнул инженер Ивернев. «Довольно», — согласился его спутник, известный геолог Анерт, и повел рукой по направлению к дальней стене, где висели картины, модели уральских горных разработок. Гипсовые барельефы, отделанные натуральными породами, показывали в разрезе шахты и пещерки с согбенными черными фигурками горщиков-искателей самоцветов. В витринных столиках, расставленных вдоль стен и окон, сверкала нетронутая природная красота. Сростки хрусталя, друзы аметиста, щетки из солнца турмалина, натеки малахита и пестрые отломы еврейского камня. «Видите, Максимилиан Федорович?» Анерт кивнул на беленького мальчишку лет 8 с круглой белой головенкой и огромными голубыми глазами, зачарованно уставившегося на витрину с горками. «Вот где оно, настоящее, что и младенцу понятно». Горки, издавна прославившие екатеринбургских мастеров, особенно хорошо удавались Денисову Уральскому и шли нарасхват, так же, как и его коллекции уральских камней в больших и малых ящиках с клеточками-гнездами. Горка — особый способ экспозиции камней, теперь незаслуженно забытый, но очень распространенный в начале века. Различные куски красивых горных пород склеиваются, так что образуют модель заостренной скалы с глубокой пещеркой у подножия, иногда несколькими. Игольчатые кристаллы берилла, турмалина, а то и просто наколотые столбики отдельностей гипсоселенита изображают сталактиты в сводах пещерок. В глубине сверкают щетки мелких кристалликов горного хрусталя, аметиста, топаза или синего корунда. Уступы скалы украшены искусным подбором полированных кусочков агата, малахита, азурита, красного железняка, амазонита. Кое-где вклеены черные зеркальца биотита, а в стенках пещер блестят, подсвечивая прозрачные камни, листочки белой слюды, мусковита или цинвальдита.